как мы попали в сети магазинов. Расскажите мне про эту силу. Хотя нет, может, надо, не стоит. Ведь теперь повсюду история мертвая. Доброе утро, как будто бы мы и не здравствовали. Пастор и паства, сыпьте друг другу дороги сахаром. Я рада вам, но если я в гармонии мира лишь по частям, что ж придется радоваться мелочам, ведь наши шансы наивны и разные, как у птицы при встрече с КамАЗом. Прошпаклевка чужими мыслями, мы пришьем вам иные жизни. Однако я доверена сама себе, с моим же безропотным веселая, глупая музыка не ляжет во внутрь, в отличие от домашней утвари. И жаль, что чувства не передать.